Глава 46. Заветные думы. Веселая компания гуляла. На тюремной гаупвахте с час уже пробили вечернюю зарю. По камерам кончилась проверка, стало быть, беспокоить до утра некому. В майданном углу затевалась обычная трынка, да три листика, а пока Абрам Закарюк потешал бойкими россказнями. «Чудной был, братцы, у нас в полку солдатик», — повествовал он. Руки в боки, молодцеватым фертом стоя средь камеры. Наезжает раз и шпехтырь инерал. Экзамен, значит, производить. Вызывает он этого самого солдатика к черной доске. Ну, говорит, как бы ты, любезный, поступил, коли бы на войне неприятеля встренул. Солдатик не гугу. Только, знай себе, в струнку тянется. Ну, говорит, ты бы его, понятное дело, приколол, потому, говорит, для российского солдатика одного неприятеля приколоть немудреная штука. Приколол бы, ваше превосходительство. Ну, молодец, говорит, так и следует. А кабы двух или трех встренул, тогда бы как? Солдатик опять не гугу, только билимами похлопывает. Ну, говорит, для российского солдата и двух-трех, говорит, тоже, пожалуй, не штука приколоть. Так точно, приколол бы, ваше превосходительство. Молодец. А как, говорит, 20 али 30 встренул, тогда бы как? Приколол бы, ваше превосходительство. Ну, братец, врешь, говорит, 30 не приколешь. Тогда в эвдаком случае благородно ретировался бы. Так точно, ваше превосходительство, благородно ретировался бы. Это значит, на утек бы пошел. Молодец, говорит. А кабы ты меня на войне встренул, тогда бы как? Приколол бы, ваше превосходительство. Ну, братец, врешь, говорит. Меня-то начальство своего нельзя колоть. А ты, говорит, подумай хорошенько, как бы ты поступил, встренувши меня. Благородно ретировался бы, ваше превосходительство. Тут его раба Божьего взяли, да и того, веником маненько попарили. Не ретируйся, значит, и не коли. Так-то оно, братцы, наша служба такая, что повернулся того и не довернулся тоже того. А впрочем, очень-на вольготно. «Ваше дело военное, а наше дело священное», — замечает ему на это Фомушка. «Потому как я из дьячковских сыновей и премудрость, значит, уразумел. Мне бы теперь по-настоящему архипастырем надо быть, кабы не враги наши. А я вот в блаженных только состою». «Это чином выше», — вставил словечко Закарюк. «Выше ли, ниже ли, а только я хочу повествование некое рассказать», — возразил ему Фомушка. «Был я еще малолетком, при отце на селе состоял, и поехали мы всем причтом на Христов день со славлением в соседнюю деревню, верст за 7. Цельный день аж до ночи славили, ну и наславились, уж так-то наславились до утробы пресыщения. Сложили нас всех в тележку, стебанули меренка, и он потрусил себе, не впервой, вишь, дорога-то знакомая. Наутро Пономарь идет за благословением, за утреннюю благовестить. Приходит к отцу, а отца нетути. Что ж, говорит, должно мы батюшка-то вчерась где-нибудь по дороге невзначай обронили. Надо быть, что обронили, говорит, потому очень-то уж дело грузно было. Поедем искать, говорит, может, и найдем где-нибудь. Поехали. Смотрим, а отец-то как раз за селом у кирпичного завода в канавке лежит, ликом горе, и солнышко лик ему припекает, и свиньи нечестивее обступили его сердешного, да во уста-то так и лобызают. А он, голубчик мой, а часами-то не узрит, а только лежит себе козелком, потряхивает да бормочет. Много благодарен, воистину, мол, воистину. Дружный и веселый хохот камеры покрывает окончание как того, так и другого рассказа. Один Рамзя только сидит поодаль от других, сохраняя невозмутимое спокойствие и серьезность. Ему, кажись, не совсем-то по душе приходились такие рассказы, но протестовать против них каким-либо резким или поучающим словом он не стал, потому что знал цену каждому своему слову, умел угадывать минуту, когда оно может влиять своей нравственной силой, и вдобавок отлично знал этот народ, с которым теперь приходилось ему иметь дело.